Глава 8. Томила. Это было очень горячо и безумно приятно. Я буквально таяла в его руках, как фруктовое мороженое на солнце, разливаясь сиропом по пледу, на котором лежала. Я получала столько удовольствия от одних только поцелуев, что подсознательно желала большего. Демид никуда не торопился. Мы целовались так, словно до этого на поцелуи был какой-то строгий запрет, и вот, наконец, его сняли. Мы дорвались. Губы уже слегка болели, но я даже не думала отстраниться. «Если мы продолжим, то пропустим рассвет, ради которого сюда пришли», — пробормотал парень, хотя сам совсем не планировал от меня отрываться. «Так мы из-за рассвета сюда пришли?» Удивленно пробормотала я, чуть отстраняясь. «Да, а у тебя были другие планы?» — спросил Демид, пристально на меня посмотрев. Я промолчала, вовремя спохватившись. Спасибо мозгу, что решил наконец очнуться и присоединился к нашему общению. Я вдруг осознала, в каком положении оказалась, и ужаснулась, что чуть не отдалась парню прямо так, на пледе, посреди дикой природы, в компании муравьев и комаров. Я прочистила горло и присела, поправляя уже полностью расстегнутую рубашку. Быстро пробежалась пальцами по пуговицам, ловко их застегивая. Рассвет так рассвет. Стараясь держаться естественно, я растянула губы в подобие улыбки и закинула в рот кусочек сыра. «Ммм, как вкусно!» — воскликнула я и принялась сметать все, что под руку попадалось. «Оказывается, я очень голодная». Демид даже вида не подал, что я испортила момент. Хотя, может, он и в самом деле ничего такого и не планировал, ведь сам же напомнил мне про рассвет. И хорошо, что напомнил. Кто знает, очнулась бы я или так и лишилась бы девственности с малознакомым, хоть и очень симпатичным парнем. Нет, так дело не пойдет. Если я на это и решусь, то только по собственной воле и обдумав этот поступок. И уж точно это будет по обоюдной любви. На улице уже было не так темно, вокруг все казалось серым, зато ночь постепенно уходила. И вскоре на горизонте забрезжил рассвет. Я развернулась так, чтобы лучше видеть эти волшебные краски, расписавшие все вокруг яркими оттенками, в которых смешались красный, розовый и оранжевый цвета. «Как красиво!» — прошептала я, затаив дыхание. «Сколько раз буду смотреть рассветы и закаты, всегда буду под впечатлением. Ведь это на самом деле просто чудо, такая невероятная красота, вызывающая восторг у любого, кто способен хоть на какие-нибудь чувства». «Согласен. Я еще в прошлый раз был впечатлен, поэтому хотел повторить», — заговорил Демид. «Было приятно, что Демид оценил мое любимое место. Не зря, значит, я поддалась порыву в нашу первую встречу и привела его сюда. Я взглянула на парня другими глазами. Сейчас он не казался тем мажором, который так выбесил меня при первой встрече. Все, что я о нем узнавала, просто кричало, что я ошиблась. Возникала мысль, что он говорил не от чистого сердца, или я совсем не разбираюсь в людях». Поймала себя на том, что сидела и пялилась на парня, просто любовалась, даже не подумав скрыть этот факт. А самое страшное было то, что он мне нравился, очень сильно нравился. До такой степени, что я безумно хотела снова оказаться в его объятиях, снова ощутить вкус его губ. Демид словно мысли мои прочитал. Он придвинулся вплотную и обнял меня. «Замерзла?» Тихо спросил, как будто боялся разрушить атмосферу. «Не особо, плед теплый», — ответила я, положив голову ему на плечо. Мы еще сидели так какое-то время, пока солнце поднималось над горизонтом, начиная согревать. Мне не хотелось никуда, будь моя воля, я так бы и осталась сидеть с ним на моем утесе. Но, согласно легенде, он меня выкрал из дома, а значит, рано или поздно нужно вернуться. «Во сколько мне нужно тебя вернуть, чтобы родители не заметили исчезновение дочери?» — спросил Демид, как будто прочитал мои невеселые мысли. «Думаю, что пора идти. Мама часто рано встает, может заметить, что меня нет». Я вздохнула, не хотела выбираться из теплых объятий. Да идти куда-либо было крайне лень. «Не хочу никуда», — тихо призналась я. Парень крепче прижал меня к себе. «Тогда еще немного посидим, только не засни», — попросил он. Я не смотрела, но слышала, как в его голосе сквозила улыбка. «Боишься, что придется меня на руках тащить?» — хмыкнув, пробормотала я, и в самом деле прикрывая глаза буквально на секундочку. «Нет, этого я не боюсь. Просто так доставка в дом будет затруднительной», — объяснил он. «Ах, точно! Мне же еще в окно карабкаться!» Я вздохнула и открыла глаза, сладко потянувшись. «Наверное, ты прав. Пора идти. А то я и в самом деле сейчас засну», — призналась я и поднялась на ноги. Протянула руку парню, чтобы помочь. Но этот коварный тип, лишь слегка дернув ее на себя, опрокинул меня прямо в свои руки. Я оказалась у Демида на коленях, наши глаза встретились. Его бровь лишь слегка дернулась, прежде чем губы соприкоснулись. В этот раз поцелуй был нежным, неспешным, в какой-то степени даже ленивым. Мы никуда не торопились, а лишь наслаждались моментом и друг другом. «Завтра ты опять будешь занята, точнее, уже сегодня», — спросил Демид, поднимаясь на ноги и помогая встать мне. «До обеда я точно буду спать», — заявила я, взглянув на время. «Тогда часа в два встретимся на пирсе», — предложил он, и я уже сгорала от нетерпения скорее пойти на очередное свидание, хотя это еще даже не закончилось. «Я подумаю», — ответила, слегка пожав плечами. На самом деле я уже предвкушала предстоящую встречу и, конечно же, подозревала, почему она состоится именно на пирсе. Я любила море, хотя практически все местные жители теряют это чувство из-за обыденности. Прогулки на пароходе, катере, яхте или даже на паруснике я просто обожала. Демид угадал с сюрпризом, и я не ошиблась. Он пригласил меня на морскую прогулку на яхте. Это была волшебная поездка. Несчетное количество объятий и поцелуев, разговоры ни о чем и в то же время о многом важном. О планах на жизнь, о мечтах, стремлениях. Обстановка располагала к откровенности. Мне было хорошо рядом с ним. Я уже и думать забыла о коварном плане, согласно которому должна была проучить мажора. Я даже не заметила, в какой момент стала относиться к нему по-другому. Мое восприятие менялось постепенно. И в конечном счете мнение об этом человеке стало совсем иным. Демид больше не казался мне наглым, заносчивым мажором. Он был очень обходительным, внимательным, нежным. Я все чаще заглядывалась на него, любуясь, заслушивалась. Казалось, что он очень интересно рассказывает, о чем бы ни шла речь. Незаметно я влюблялась в этого человека, даже не задумываясь о том, что он вскоре уедет, и, возможно, даже не вспомнит больше обо мне. Я даже мысли такой не допускала, просто чувствовала первую в своей жизни влюбленность и от души купалась в ней. Мы катались на лодке до позднего вечера, и когда причалили к берегу, парень не спешил отпускать меня или провожать домой. «Поужинаешь со мной?» — спросил он, хотя на яхте нас вкусно кормил повар. «Конечно», — ответила я, потому что не хотела расставаться. Взяв за руку, он повел меня по запруженным людьми улочкам города. «Куда мы идем?» — спросила я, когда мы свернули в сторону отеля. «Скоро увидишь», — ответил Демид и притянул меня поближе. «А я уже видела, шедших после смены Нину и мою подружку Юлю. И если подругу я была рада встретить, так как после похода в клуб мы еще не виделись, моя смена слегка сместилась, и даже в пересменку мы ни разу не столкнулись. А вот Нину сейчас я бы встретить не хотела, точнее, не горела желанием, чтобы она видела меня с Демидом. Естественно, весь персонал отеля был в курсе, кто заселился в люксы. Шансов, что она не узнает постояльца, было ровно ноль. Я смотрела по сторонам, пытаясь найти место, куда бы можно было свернуть, пока нас не заметили. «Ой, смотри, тут такую шикарную пасту подают!» Дернула я Демида в ближайший поворот, где, к счастью, находился итальянский ресторан. «Правда, ты хочешь?» Он посмотрел на меня, потом на место, которое я ему показывала. Вроде ходил рядом, но не замечал, что здесь есть ресторан. «Тогда обязательно нужно пойти и попробовать лазанью. Я ее больше всего люблю», — ответила я, причем говорила искренне. Два раза говорить Демиду не нужно было. Он и так быстро согласился, и вскоре мы уже сидели в уютном ресторанчике, наслаждаясь вечерней свежестью и легким бризом, долетавшим с побережья. Я была рада, что удалось избежать столкновения с девчонками, но вскоре о них совсем забыла, отвлекаясь на разговоры и еду. А зря. Утром, заступая на смену, я в раздевалке столкнулась с Ниной. Наши смены снова сошлись. «Привет», — поздоровалась она, остановившись рядом с моим шкафчиком. «Привет», — я подняла глаза, ожидая какого-то монолога, но та молчала. «Ты что-то хотела?» «Хотела. Ага», — недовольно скривившись, ответила девушка. «Предупредить, что не стоит доверять приезжим, особенно тем, кто останавливается в люксе». «Не понимаю, о чем ты», — нахмурилась я, недовольная тем, что нас все же заметили. «Все ты понимаешь. Лучше послушай старших. Такой, как он, только поматросит и укатит в свою Москву», — заявила Нина. «Спасибо, я учту. Только не припомню, чтобы я у тебя совета спрашивала». Взяв под контроль свои эмоции, никак не реагируя, легко ответила. Меня ее слова совершенно не задели. Наоборот, я подумала, что эти истории вообще не про наш случай. У нас-то с Демидом все по-настоящему. В мыслях сразу всплыли воспоминания о вчерашнем вечере, как он провожал меня домой, как не хотел расставаться и предлагал увезти на другой край света, где родители не смогут меня запереть. Я смеялась над его словами, и все же было приятно слышать такое от парня. Я действительно начинала думать, что позже признаюсь ему во всем, расскажу, что учусь в Москве, что скоро приеду, вот только отработаю еще месяц. К тому же при желании он и сам мог здесь задержаться и остаться подольше, если я ему действительно нужна. Осталось только этот момент выяснить, и тогда можно раскрывать карты. Я поспешила на ресепшн. Юля, увидев меня, сама поторопилась покинуть пост и увела меня в подсобное помещение. «Колись, что у тебя с этим Александровым из люкса?» С любопытством уставилась на меня подруга. «С каким еще Александровым?» — переспросила я, но сразу поняла, о ком она спрашивала. «А, да-да, гуляешь с парнем. Сколько? Неделю уже? А даже фамилию его не знаешь», — подтрунивала Юля. «Ой, брось, как будто нам поговорить больше не о чем». «Так что?» «Нет, лучше ты расскажи про того красавчика-блондина, с которым в клуб ходила. Решила перевести я стрелки, хотя мне на самом деле было интересно, как у них все сложилось». «Нашла, что вспомнить», — фыркнула Юля и махнула рукой. «Мы с ним танцевали до упаду, а утром он сообщил, что уезжает дневным рейсом». «Печально». Я вздохнула и посмотрела на подругу, сочувствуя. «Не особо. Мы оба хорошо провели время, и никто никому ничего не обещал. Но речь ведь не обо мне. Хватит переводить стрелки. Рассказывай про своего мажора», —